Рассказ последний, бонусный. Джо Лансдейл, вздернутый. Он решил вздернуться. Ну и примотал один конец веревки к дверной ручке, потом сел на табурет, сделал на другом конце веревки петлю, перекинул ее через стропила так, чтобы его ноги не могли достать до пола, затем встал на табурет, просунул голову в петлю и выпнул табурет из-под ног. Когда он повис, шея его хрустнула, и была сильная боль. Но вскоре он выплыл из темноты и обнаружил, что веревка сломала ему шею. Но по какой-то причуде судьбы не до конца разорвала его спинной мозг, и он все еще жил. Петля сдавила ему шею таким образом, что не могла его придушить. Он просто висел так, а шея его горела огнем. Но ниже шеи он был полностью парализован и не чувствовал вообще ничего. Наверняка он скоро умрет. Естественно, это без вариантов. В комнате потемнело, когда день сменился ночью. Затем посветлело снова, а он все висел. Какое-то время спустя он почувствовал жуткую вонь и понял, что обгадился. И это все стекало по его ногам и капало на пол. И еще там, на полу, что-то двигалось, но он не мог увидеть что. Он мог услышать это, а вот увидеть не мог. Он все висел и висел. Одни шли. От голода и обезвоживания у него начались галлюцинации. И он подумал, ну вот он и конец. А еще он чувствовал какую-то странную легкость. Как будто всем, что осталось от его тела, была одна голова. А потом он увидел крысу на своем подбородке. Она стояла там на задних лапках, вытянувшись, и заглядывала ему в левый глаз. Крыса внимательно изучала глаз, как шеф-повар изучает мясную нарезку. А потом было много крыс. Они карабкались ему на лицо, и они были такими тяжелыми и такими настырными, что веревка, на которой он висел, начала раскачиваться взад-вперед, и, скосив вниз глаза, он увидел на полу свои штаны и ботинки, которые с него свалились и лежали в луже его собственных фекалий. А еще он увидел, что стало с его ногами. Сначала разглядел один пожеванный носок, а потом разом и обе ноги, точнее, голые кости, которые от них остались. Крысы ели его уже несколько дней. Он просто не мог этого почувствовать. Однако сейчас, когда они добрались до его лица, он почувствовал все. Он почувствовал, как одна из крыс вцепилась ему в глаз и начала громко грызть его, пытаясь проделать себе норку в глазнице. Но к этому времени крысы уже хорошенько набили свои животы, поэтому просто игрались. Смерть от голода и жажды не маячила на горизонте. Крысы не торопились. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова специально для паблика экстремального хоррора. Конец коротышей.